ят очрат фынарасе. Псасипс ма яхат агасапат хыдар. А мафам тхау ашам ши ами чатогашхва зафадоши тыштыр мар. Псасипс ма явастахар аштахи саум пагачин худачах. Ахам ашишо тфым акыл ям ушитах, тфыр ушхошитах. Акыл зим апсашихам явастахар заштахам дагаз даштагап. Псаша ушхам явастахам явасу дагазар дагаштахриз даштагах. Шаул хзагужам, псашапстаури шхаукахи хачиях. Ау чешнухам дайз змаха гуракха огмар шаул каква шокапагач. Джашихум апсашихар зачаха таджихи явастахар ага хазрах. Акад зим апсашихар псаша ушхам яте ох. Фидагашиш хатешт седап ума тивастахар макуасих. Ау псаша ушхам каважо. Шари тариярат фрикуханеп. Дагаз шерама дай шуку, казафах шеф манахаш. Кашефну ахар закухам шауар какуал, хазрау шитагаб шашит фри, югсаху джагзу шаш раунам юхахи, кадаб шарик фасужил. Ашнау жадраб шашихари какуаджихи, мрожта уал. Титхамато, титхамато, кадаб шарикат фуух. Аваш хуважил, сапкар шасау шахатми шузшишир сараб. Арыз шумучио шустак, апилахуажил Иисус. Седап ума цифляп хамуква, дунаем кызыкважишт мафари сихатри вшара пшар. Талат цицах шехам яхатлага агасапат хыдар. Джири тхо вашам ши ами татогашхва кызалакваштир зафадар мара. Зитли гора хмахау горам кону захум, юна утма кяжи емилк кааж итхаг. Зим талантит фритог, намичми талантит уритог, ятана намичми зи талант ритог. Хати хач иногой амфашашу рити, гогум тихах. Талантитв заритхар занчуквы, ахар агал дажихи, джири талантитв кахажог. Джашфаду талантитв заритхарами, джири талантитв кахажог. Ау тхаматам зи талант заритхарквы, альшугум чити и тхамата яхши агабилог. Батяш ага ау на утма я тхамата гакважог. Ю на утхам ахшар зарагал джагамчи я обшуну ублаг. Талантит фзари тагага тхаматам бгадахи, адра талантит фуқа хагахар кфихухи куаг. Тхамата, талантит фсачабтхаг, марра ахамча джири талантит фкасхажаг. Тхаматам ашриваг, дэгобсага. Уасбши гуғшну уна утдаг. Оф мач ахамча сэш гуғшну сауузараш тампая, оф бахар хапачас хаштых. Какуи ви тхамата югушага кахах. Джашта талантит залитхагарит хаматам бгадахи куаг. Тхамата талантит уксачабхаг, марра хамча джири талантит касхажаг. Тхаматам ашриваг, дэгобшага. Уасбши гуғшуну уна утдаг. Оф мач хамча сэши гуғшуну сауузара шитхан пая, оф бахар хапачас хаштых. Какуи ви тхамата югушага кахах. Ятана зи талант залитхагарит хаматам бгадахи куаг. Тхамата уазарат лбхашрус аштага. Шилап хазахам бхагам лажгар кашива хижи, зихам сагами кашива уваиши. Сышинати сикуи ви талант чугум чазгабльхаг, мары ва уярвасат хижи. Тхамата машриуах. Ва вуна утбзад жичи вуна утфамыф. Ва бсаждаса чилап хар зихасам бхагам лажгар кызарашис хижрари, зихасам сагам кызарашис уваижрари. Арашта зихуча, Сасияхше банкам ябтын фаяғаба. Ашығым, қызы сағазажым сияхше хақуағу хоч асхижиштоғ. Мітлім и талант үшхи, талант типш зиам ешт. Седап омад хамхат шишми зиам нахбақ ретишт. Кәлі жиною бай ешт. Ау тхам зимам и атакури ихжишт. Ау муна утхопча зимар шынчығам и купа хавц. Аш дэжым куахау нығыры, Сазаргашх нығара шихуштих. Арқызе оғушым Иисус мақашқоча қуағ. Рыда онат хакума зиам захерах. Цифляпқа мақуа цифляпқам хакум заратрису хачтыр. Цифляпқа мақуа шитхушқа еу емадаич пстаури юғсаху дуняям қызыкважича и тасып атлапу шитхушқа зиам тетас хачт. Цифляпқа пстаури ежима пашха қыштара оғайштих Мадахум мальхам рабчене хамра зарзахид зихарам фадави цифха захид зиштих. Мальхар иджа буча, пчен хари самагу буча аутвиштих. جاشون پارچه هم می جابوچه شید خماری باشد. سیات سلاپ نفس دشی فاخر شقاکوی تحم دونر قزیغ خوم قشیغ جاغو قشفیغ حاضرغ تیتغر شی احس او شو بده. سداب اما مداج اس زدلم سجواش خاغ بصفات اس زدلمی بس سجواش خاغ شمو سزشت می سقیج غبدغاغ زشستان زدیم امی سشفاغ سز سماجمی شق سپلاغ حابسم سزش اسمی سادش فقاقواغ جا شغم سبخاغ زیاد سفخم قرار واجیشت زیوز هان سدیغم مداج اوت اوت تیغوی وزدغش خاغر یب صفات اوت او بس وزدغش خاغر سديغا خمو تلغو وزيد غب لغاغر يزي شبلان ويمقو وزيد فبهاغر وسماجو يحابسة مجرسة سديغا وتلغو وعدج تغزيقاغر پاچحا ماكما بغوج عريتشت سبقر فستقو ساسشان احطيكو ددكا ماشيشو زيقرم فشش آغر سا قصفش آغو ماخو يتانا پاچحا ميسابا قبغوج عشيد خم عريوشت سادش فوش شتحام نايزي شفاغر شیطان مرآشی مدعیت خمرت همه فیغ حضرغم مقصجین ماش امسوکو. سداب امم مدعج اس زدلم سجوش خاب. بصفات اس زدلمی بس سجوش خاب. خمو سز شتمی سخیز غب دغاغب. زشستان زسیم امی سشب هاب. سز اسماجمی حابسم سزش اسمی شقس لبخاب. جاشو ماخمی پاچحم قرأ واجیشت. زیوزحان مدعج اوزلو یب صفات اوزلو یو خمو. يزي شبخان ويمقو يو السماجو يحابسة مجأسة وتلاغوي تيشعاغا وتمغجو السديغا وقصدغان اغر جاشيغون پاچحان پاغوش عري تشت شبقار فساقوا متقو داد ماشيشو زيگورن فاشمش اغر ساقس فاشمش اغو ماخو عراشتا خم موخشين قين عشاشنو وچششتو خاو شبقاغا زي اتصفخ مقوادجين شئنغا قاسسنو وچششتو